Здравствуйте. Вы Артем? Да. А где дедуля? Теперь архив охраняет наше агентство. Ух ты. Новогодние чудеса. Подождите. Секунду. Там женщина в зале архива. А, так это... Посторонняя. Я ей говорю. Она улыбнулась и прошла. Нагло. Слушайте, ну... Дедуля бы не пропустил. Так я бы... Но... Очень знакомое лицо. Ладно. Выясню. Стоять на месте. Руки на стол. Медленно поворачивайтесь. Ба! Так это ж все знакомые мне лица. Вы? Я. А вы Артем? Да. Мне Аллочка говорила, что вы обладаете недюжинной интуицией и дедуктивными способностями. Да, я понимаю. А что вас сюда привело, к нам в канун праздника? Вот этот самый особый случай. Ну, а где Алла Матвеевна? Алла, она на даче с детьми, с внуками. Вам оставила подарок. Вот, вот именно он мне и нужен. Подарок мой, но нужен вам. Да. И что здесь интересно? Одна вещица. Ну, вы же понимаете, отдать просто так подарок... Да, понимаю. Поэтому я предлагаю обмен. Вот, смотрите, это как раз то, что вам нужно. Сплошные тайны. 2,5 века тайн. Согласны на обмен? По рукам. А, по рукам. Все осветилось. Метели, как и не бывало. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек появились с мешками. Ах, красиво говорите. Да это не я. Это Гоголь. Окна, я смотрю, с войны не мыты. Руки не доходят. Да и не хватает их, этих рук. Вот сейчас сам Деда Мороза играю. Я уже иду, иду. Говорите, праздник для сотрудников милиции хотите? Да, с семьями. Сделай, а чего же нет? Охренели совсем? Дети кругом! Это не мы, то конвоир салага. Дети, все хорошо. Это игра такая. Дяди понарошку. Пойдемте. Пойдемте. Ну? Стою, курю. Тут из зала вылетает пленный немец. Сидеть! Они тут восстанавливают. Ну а конвоир? Первопризывник. Я немцу подножку поставил. Он упал. Солдат ощухался, шмалять начал. Он потолок покосал. Немец от меня бежал. Я зашла проверить, все ли готово. У нас утренник через 30 минут. А он возле елки крутится и что-то за пазуху прячет. Эй! Экшаварурцу! Подарки! Где подарки? Экшаварурцу! А ну стоять! Экшаварурцу! Стоять! Так, Смелька. Угомонись! А ну-ка показывай, что ты там стырил! Ничего, Замбили. Шпильзак из Мелькера. Шпильзак из Мелькера. Это ваши подарки? Да нет, ну что вы. Это игрушки завхоза, трофейные. А подарки это каждому по кульку конфет. Конфеты украли. Это ж для детей погибших красноармейцев. Ах ты ж, падаль фашистская, я тебя лично кончу! Подарки где? Диварен сзади! Степа! Они пришли на нашу землю! Детей сиротами сделали! А теперь еще подарки! Конвоир, что деньгами лопаешь? Помогай, он контуженный! Шпицак и Смерхер, спецзахист Мелькер. И много там конфет было? 2 мешка. Час назад положил у елки. Ну, я к себе, вот, Мария переодеваться в Снегурочку, а Зоя Павловна мыла сцену. Угу. Это значит, в 9:40 положили под елку? Ну, да, где-то так. А что немец сказал? Игрушки старинного набора. Наследие какого-то алхимика. Говорит, еще до войны вот этот, вот целый, принадлежал ему. Вроде, если собрать все 3 вместе и куда-то поставить, то можно найти золото. Да чушь какая-то. Конечно, чушь, Леня. Под психа косит. Голод. Тут 2 мешка конфет. На рынке буханка черняшки 40 раз стоит. А тут 2 мешка конфет. Это ж какие деньжищи. Так, значит, сцену помыли. Да. А как еще можно попасть в зал? А пойдемте, я покажу. Вход в зрительный зал закрыт. Имеется 3 служебных двери. Дальняя за кулисами ведет на улицу, а 2 боковые в коридоры. А за кулисами кто-то есть? Да, Балацинов, наш звукач. И осветитель Мишка. Но Мишка отпросился за папиросами. Я его видел 30 минут назад в окно. Андрей, Степа, возьмите местную охрану и перекройте все выходы. Ну, а я пойду осмотрю место преступления. Подошвы кованые, немецкие. Так, Снегурочка вышла из той двери. Тут пол еще влажный. Везде сухой, а тут влажный. И следы Снегурочки ведут только в зал. Немец вынес мешки, вернулся, протер за собой пол, а тряпку выбросил в коридор. Пожалуйста, чай. версии есть? Мешки с конфетами немец выбросил в окно. Там подхватили его голодные комрады. На обратном пути немца застукали, и он разыграл эту кражу игрушек. Мелочь, что такое, максимум по шее дадут. Тортик? Это, конечно, не пирог ноктюрн, который моя мама называет чайный. Кусочек побольше. Нет, я столько сладкого не съем. Вот-вот-вот. Конфет два мешка было. Даже если немцы голодные. Столько сладкого. Точно. А если спрятать там в развалинах? По часовой. Значит, тогда выбросили или в другое окно, или спрятано прямо там в здании. Лень, все здание перекрыли, никто не выходил. Пустили только мишку осветителя. Директор его видел. Видели? Да, в окно. Думаете, это он украл? В служебном коридоре я нашел вот это. Вор хотел, чтобы мы думали, будто это немцы. Я проверил. В окно никто ничего не выбрасывал. Там внизу дети, и судя по тому, как забита снежками стена, играет с полчаса. А эти бы увидели. Там гримерка, а в ней Севастьянова переодевалась. Да не, она не могла. Честнейший человек. Не скажи, мать. С голодухи честнейший взять может. Ну? А ты чего трясешься, а? А он тут такое рассказал. Вот роман пиши. Его зовут Пауль. Он историк. Искал наследие этого алхимика, пока Гитлер на фронт не отправил. Говорит, что эта игрушка, Мельхиор, его была. До войны украли. Просит привезти сюда человека, который эти игрушки принес для елки. Хочет узнать, где он их взял. Да трохвей! Что тут такого? Яуэр! Город такий, понял? Силезия. Там зліва од ратуші жовтий домик. Я, персти. Но обычно волхвов было трое. Один вот, второй разбитый. А но... третий под елочкой лежал. И тоже разбитый. Да, як же? Вони крепко висіли. Це Зойка смахнула. Конечно, нет. Да и как бы я? Оно ведь высоко висело. А когда мыло, ничего битого под елкой не было. Высоко висело? А можете показать, где? Она вон там висела. Почти у верхушки. Сам вешал. Ні. Без стремянки не дістати. А вона у мене в коморі. Хіба що хтось зверху тряхнув. Так у нас ніхто не літає. Зверху говорите? Все, хватит. Не могу больше. Я воровка. Зайшла із коридора, украла. Замила за собою і ёлку толкнула случайно. Игрушки упали. А мешки где? Выбросила из окна гримерки. Хотела потом забрать. Так как же ты могла и зачем? С голода. Ни о чем думать не могла. Маша, как стыдно. Вот. Из подарков. Товарищи, а может, отменим утренник? Да подождите. Воровка созналась. Разбираемся. Вот шоколадка из мешка. Это не из мешка. Это я Севастьяновой дарил. Ну, празднику. Она одинокая, а я вдовец. Ну, сами понимаете. Следствие путаете. Ты осветитель Миша? Осветитель Миша. Снегурочке кем приходишься? А что? Кем приходишься? Сыном. А в момент кражи где был? Да я ж за папиросами ходил. Вот товарищ Балацинов. Этого я позже пустил. Уже и отцепление выставил. Скажите, за последний час за кулисами кого-нибудь видели? Никого. Я спал в каморке. Каморку обыскал, там ничего. Можете меня обыскать, пожалуйста. Так, Андрис, собери-ка мне всех на сцене. Да побыстрее, дети ждут. Хорошо. Степ. Пройдемте вперед. Туда пройдите, товарищи. Итак, что в этом деле самое главное? Отсутствие следов вора на полу. Раз. Смахнул игрушку на самом верху. Два. Конфеты вроде бы выбросили на улицу, но никто их не нашел. Три. Выводы? Вор подцепил мешки пожарным багром и поднял наверх. Красиво? Красиво. Но он смахнул верхнюю игрушку. Сразу стало понятно, что кто-то сверху потянул. Именно. И он решил убрать игрушку. Слез на сцену. Там есть лесенка на галерею со штанкетами. Прислонил багор по беленой стене. Потом замел разбитые осколки под елку. Вышел в коридор. Набросал оберток у окна, вроде след к немцам, мол, они украли. Вернулся, замыл свои следы и поднялся наверх. Кто бы мог это сделать, а, Балацинов? Я не брал. Я в каморке спал. Ну да. Орудовать одной рукой с багром ты бы не смог. Правильно. Вы с директором были в кабинете. Уборщица и Пауль... в коридоре. Севастьянова выгораживает вора, значит, не она. Меня здесь не было. Ты же сам сказал, что меня внутрь потом пустил. Так и я видел, как он выбегал пустой. Да. Но никто не видел, где ты был. С 9:40, когда мешки положили под елку. До 10, когда тебя в окно увидел директор. А был ты наверху, не так ли? Где конфеты, зараза? А с конфетами все просто. Посмотрите на декорации. Видите, все висят аккуратненько. А 1947 кривенько. Это потому что мешки с противовесами легче, чем требуется. Там конфеты. А песок из мешков ты высыпал в ящик у пожарного щита. Есть конфеты. Все на месте. Это кто-то другой, это не я. Подошву покажи. Вор на осколки наступил, когда их под елку заметал. Мишенька! Миша! Пусти! Мама, прости! Черт попутал с голодухи! Да ты сам, черт, у детей праздник воровать! Пошел! Он тоже ребенок! Пусти его! Успокойся, Машенька! О, дети. Дяди-милиционеры нашли наши подарки. Ура! Скоро все начнется. Бегите быстренько к елке. Ура! А Снегурочка, как же я на сцену теперь? Ну, сам справлюсь. Пошел переодеваться. Дядя. Да? Ты Дедом Морозом будешь? Да нет, что ты. Дед Мороз придет настоящий. Ты, если его увидишь, попроси, чтобы войны больше не было. А то все в зале будут кричать, он меня не услышит. попрошу. Мы встречаем Новый год, будем шумных работ, льются песни, слышен смех. Наша елка лучше всех! А что за алхимик? Зефельд. Я извиняюсь, мне камеры проверить нужно. Я тихо. Я думаю, откуда у меня чувство, что за мной следят? Это последний алхимик Европы. Жил в Вене, 18 век. Вот, смотрите. А какое он имеет отношение к вам? Я тоже родилась в Вене. Совпадение. Вот, видите этот кулон? Его сделал венский ювелир, когда я родилась. Извините. Алла Матвеевна. Слушаю. Алло. Зефельда схватили по приказу монарха, но он успел спрятать золото и оставить подсказку. Связь виснет. А что за подсказка? Механический вертеп. Я открою, позволите? Вот та самая игрушка из вертепа Зефельда. Подождите, вы что, ищете его золото? Ну так это же легенда. Легенда легендой, а игрушка вот она. Я проследила ее путь. В 57-м году ее передали в Харьковский дом офицеров. Потом она оказалась у генерала Маратова. А затем его отправили служить в Краснодар, и игрушка поехала с ним. Сорока-воровка, Никишов, 1965 год. Но это же не уголовное дело. Дела не было. Но записи остались. Генерал Маратов пригласил в гости Никишова отпраздновать Новый год. Кстати, у меня есть в сумке ликер, выпьем по капельке. Ну, разве что по капельке. По капельке. Опс. Друзья мои, друзья, скажите, а вы новый эстонский ликер уже пробовали? Нет. О, вы что, это же просто чудо. Так... Вот умеете вы до краев наливать. Вот это настоящая рука пилота. А этим рукам повыше бы шарить. Это же ликерчик, его цедить надо. Папа, угомонись, это же неприлично. Тебя Манцович на дуэль вызовет. А я вот как Пушкина. Сам шипром несет, как в бардаке. Ты не фукай. Совсем без матери распоясалась. Абстракционистка. Штаны залезла, как мужик. Правильно вас Никита Сергеевич бульдозерами сносил. Вот. Что, батя? Что? Где на целину надо? Училка рисования, поедешь. Я уже звонил ректору. Договорился. Видеть тебя больше не могу. Безграмотность, напыщенность. Шипром несет, как от девки из казармы. Штаны залезла, смалит, срамота! Да не части. Борис Семенович, а сын сказал, что вы прекрасно играете в шахматы. Давайте партейку сыграем, а? Давайте партейку сыграем. Мне тоже пора подымить. Проходи, Борис Семенович, проходи. Ты лучше, мужик, извини, сын-то у меня мужик хороший, ну, знаешь, армия, война, пьянки эти. Не за что извиняться, Глеб Кузьмич. Кто не пьет? Откуда птичка? О, это Лира, внучка притащила. Еще птенцом. Ты накрой его, накрой, а то каркать начнет. Ну что, сыграем партейку? Разделаю сейчас вас. Не хвались. На рате ничья. Хвались, рать бьючи. Ну что же это такое? Ну, на мою любимую игрушку. Да старье это. Ну, лучше бы продали бы тому немцу. Какому это немцу? Представляете, из ГДР какой-то чудак письма шлет. Предлагает продать. Говорит, что это их семейная реликвия. Хм. Напомни, пожалуйста, как его зовут? Пауль Ланд. Хрен ему! Этому немцу. Много воли взяли. Забыли, как мы в 45-м... Это трофей. Из Харьковского дома офицеров. Макар, ну напился, ну будь человеком, ну. Кто? Я? Ты, Макар, ты. Извините. Алкоголь. Пойду, свяжусь. Идите. Освежись. Так, будь готов. Так, прошу к столу. Ну что встали, давайте к столу. Скотина. Феодосия Ивановна, проходите к столу. Гусь стынет. Да, хорошо. О! Ну? Что? Приехали. Я засвечаю. Все хорошо? Ну? Все хорошо, сейчас. У меня где-то фонарик есть. Только так фигурки с доски не тырить. Больно надо тырить. Тебе через два хода мат. Надо было к Гайсинским ехать, отмечать. Ты уже вернулась, когда успел. Не знаю, я часов не ношу. А мы новогодние пропустим? Так, друзья, ну вы так не расстраивайтесь. Так даже интересней. Романтика, а? Так-то танцевать. Как ни ряди новую маму в даму, а на совет за день все равно вылезет. Друзья, приношу свои извинения. Алкоголь ударил в голову. Ну, прошу. Давайте вместе встретим Новый год, и все будет хорошо. Браво, браво! Я пойду переоденусь, надену колье. Рубины при свечах. Ну, что может быть лучше, а? Да какие свечи? Я сейчас все починю. И Фрося, небось, что-нибудь начудила. Свой самодельный кипятильник втыкала. Я тут при чем? Я вообще тут сижу. Украли! Что такое? Жерелье пропало. Как это? Скоты. Натуральный рубин. Это же самое ценное, жены моей. Из Германии вывез. Это ты. Что я? У себя же? Не у себя. У меня. Мы с тобой не расписаны. А ты знаешь, что я с Томой собираюсь. То, что я тебя один раз застукала с Томой, еще не значит, что между нами все. Значит. Значит. Боишься голой уйти? Мое белье на люди тянешь? Ну ты гад, а? Я не крала. Понял? А голой да хоть сейчас. Умеете веселиться? Раздеваться не надо. Я начинаю расследование. Никишов, какое еще расследование? Что ты несешь? Неофициальное, конечно. В интересах всех будет остаться без протоколов. Потому что вор среди нас. Что? Так, аргументируй. Ожерелье в окно выбросили вряд ли. Там свежий снег. Видно было бы сразу. Тем более следы. Кто ходил туда-сюда. Ожерелье в квартире. Либо в тайном месте, либо у кого-то в кармане. У нее. Что? А что ты так смотришь, Дося? Ты последняя была в будуаре. Так, ну это вообще уже черт знает что. Идем отсюда. Уходим. Извини, Роберт. Никишов прав. Давай просто посмотрим сумочку и убедимся. Ты это серьезно? Ну хорошо. Но ты пожалеешь, ты понял? Открой сумочку. На, смотри! Это же наш сервиз. А я говорила, воровка! Я сейчас все объясню. У меня тяга. Болезнь. Я иногда беру чужое. Но я не специально. А ожерелье я не брала. Я не брала ожерелье. Ты же тоже был там. Я напудрилась. Бросила пуховку в сумочку. Еще, помню, замочком клацнула. И вышла. Футляр был на столе. Феодосия Ивановна. Проходите к столу. Гусь стынет. Да, хорошо. Ну да, я помню футляр. Но то, что там было колье, не могу сказать. Извините. Пудра должна была сесть равномерно. Футляра ее нет. Значит, Феодосия не врала? Ожерелье было в закрытом футляре. Интересно. Прямо Агата Кристи. Английский детектив. Заснеженный особняк. Генерал. Пропавший рубин. А чем мы хуже? Снега больше. Генералов тоже. С рубинами, правда, не очень. Но так даже интереснее. А что за немца вспомнила жена этого летчика? А как звали того пленного немца, который игрушки стырил? Пауль Ланге. Значит, этот немец не успокоился и продолжил искать после войны. А как же он нашел этого генерала Маратова? Ну, он же историк. А историки почти как сыщики. А, это верно. Да. Мы сделали так, как ты просил. Я обыскал жену, жена обыскала остальных женщин, ожерелья нет. Есть. Да нет, ну мы всех тщательно обыскали. На полке лежало. Кто-то взял из будуара колье и принес в кабинет генерала и спрятал. Слушай, Глеб Кузьмич говорил про сороку. Может, это все-таки птица? Подумай. Нет центрального рубина. Зажимы разжаты чем-то тонким и острым. Уж точно не сорочим клеем. Похоже, вот этим. Да. Камешек спрятать — это же плевое дело. Проглотил и не найдешь. Найдем. Тут есть след от ноги. Кто-то вступил подковкой в майонез. Ты что, такие подковки только у меня? Я, может, просто вышел покурить, вступил в салат, наследил. Тебя под трибунал отправлю. Что ты делал у меня в кабинете? Где рубин? Я не брал камни, товарищ генерал. А что делал, виноват. Сгною. Не трогал. А в кабинете вашем мы целовались, ясно? Мы любим друг друга. Ну и дурак же ты старый. Как же мы? У меня же чувства. Я же жениться обещал. Я пошла к вам мемуары стенографировать, чтобы протолкнуть учебу Коли в академии. А вы руки распускали. Умеете ухаживать? Тома, вы когда целовались с адъютантом в кабинете за ширмой, без света, кто-то заходил в кабинет? Что увидишь в темноте? Вроде человек в штанах и запах шипра. Сначала возился у стола, потом наверх что-то положил. А может, ты сам ожерелье украл, чтобы меня обвинить и выгнать? А теперь на Сергеенко бочку катишь? Что? У себя украл? Это был не генерал. Трофейные часы с ярко светящимися стрелками увидели бы все. Попрошу всех выйти, кроме Никиты. Это все закончится через 10 минут. Итак, зачем вы меня оставили? Потому что от похитителя пахло одеколоном шипора. Это одеколон генерала. Это все? Так я только из рейса прибыл, брился здесь, вот и побрызгался одеколоном отца. Куришь? Нет. Молодец. Тогда позови свою сестру. Она здесь при чем? Я знаю, где камень. Я просто хочу, чтобы Лира сказала мне, зачем она это сделала. Так она этого и не делала. Лира! Наш друг говорит, это ты. Я украла рубин. Да я бы алмазный фонд очистила, лишь бы не на целину. Украсть рубин из ожерелья матери, чтобы сбежать от отца? Она в столицу хотела. Фестивали, иностранцы, Софи Лорен. Финские плащи, американский джаз. А отец ее на целину. Артем ничего не давал Ларисе, только обман. Вы меня слышите? Да. Ну, слушайте, как-то некрасиво получается. Я вам пообещал, а Алла Матвеевна пишет, ничего не отдавайте. Так вы меня подозреваете? Ладно, забирайте вашу игрушку, Отдавайте мои дела, все отменяется. Подождите, хорошо, все. Простите, договор в силе. Да? Да. Ну, тогда... На чем мы остановились? На Софи Лорен. Какой обман. Колье я не крала. А рубин нашла. Я вышла покурить. Свою зажигалку забыла на столе. Взяла дедову у него в кармане. Вернулась, бросила ее обратно. А в кармане прорех. Начала доставать и нашла колье. Вот откуда на колье волокноватое. Потом ходила с ним. И не знала, что делать. А в голове бум-бум, целина, целина. Я решила выковырять рубины и бежать в Москву. В Москву? Вот чего туда все бежит? Там жизнь! Как вы поняли, что это я? Запахи, штаны, которые видела Томочка. Запах шипра от генерала. Но генерал камень не брал. Но мы оба с Ником в штанах. И Манцевич тоже. Тот, кто выковырил камень, хорошо знал, где находится нож для бумаг. И ходил по комнатам в темноте совершенно уверенно. Да, Манцевич у нас впервые. И последнее. Ни Манцевич, ни Никита не курят. А колье пахло газом. Видимо, протекает дедова зажигалка. Шипор от того, что ты прижималась к отцу, который в это время приставал к Феодосии. Так просто. А дальше что? Тюрьма? Камень ты взяла не со зла. Я не буду портить тебе жизнь. И погодите. Так а все-таки кто украл колье и подбросил дедово пальто? Лидия. Когда вы перевешивали игрушку, надломали пару веток. Сосна свежая, смоленистая. Все, кто ходил в будуар, получили смоляные метки. На кителе адъютанта есть. На рукаве Феодосии есть. А у Лиры нет. Ну, потому что я туда не входила. Верно. В темноте мог кто угодно. На одежде Лидии есть две смоляные метки, справа и слева. Входила два раза и выходила, хотя это полностью отрицает. Она курила на кухне. И, скорее всего, включила нагреватель, который выбил пробки. Потом появилась и пошла за свечами. Хотя на самом деле шмыгнула в будуар. Взяла колье и спрятала под подкладку дедового пальто. Дед болеет. И вряд ли скоро это бы заметил. Вот так сюжет. И сколько ей дадут? Улики косвенно, и повторюсь, скандал никому не нужен. Ты рубин отдашь или мне самому взять? А вы знаете, где он? Он в рюмке ликера, который ты, Никита, налил сестре, не пролив ни капли. А сейчас на скатерти пятно. Плотный красный ликер. Идеален, чтобы спрятать рубин. Погодите, но ликер мог пролиться, если бы просто кто-то толкнул стол. Тогда бы он разлился со всех рюмок. Если бы не упавшая игрушка и не сломанные ветки, тогда бы против Лидии не было бы улик вообще. И суд не принял бы их. А вот в отношении тебя есть отпечатки и свидетель. Но я же не крала. Доказать это будет сложно. Тогда пусть рубин унесет сорока-воровка. Мы с Глебом Кузьмичем этот вопрос решим. А вот ты поедешь в Москву за свой счет. Ой, Лира, натворила ты дел. Скажите, как вас отблагодарить? Как насчет рюмочки и ликера? Дарю. У тебя... пятилетний немец перестанет доставать. Скажу, подарил хорошему человеку, а кому именно не скажу. Спасибо. Ну что, зовем всех отмечать Новый год? Значит, новое счастье, новые успехи в осуществлении всех наших планов. Виргу ВД Одесского облисполкома Борис Иосифович Черномаз. Я была с ним лично знакома. Какой обман? Обмен. Обмен – это автозамена. Простите. Алла Матвеевна пишет, что не обман, а обмен. Извините. Ну, конечно же. Обмен, обмен. Мы уже с вами обменялись. Да. Ну, я полагаю, с меня последняя история. Так вот, Борис Иосифович Черномаз, профессор Одесского университета, физик, выиграл игрушку Мельхиора в шахматы у Никишова. Игрушка поехала в Одессу? Да, но она поехала бы и дальше, потому что Черномаз собирался эмигрировать. Но по закону художественной ценности нельзя вывозить из страны. И он придумал... Я извиняюсь, но скоро закрывать и опечатывать. Я ничего, но порядок такой. Мы понимаем, скоро. Так что, профессор? Профессор придумал одну хитрую вещь. Но на каждую хитрость есть хитрость еще более хитрая. Ну, а кофе хоть нормальный? Нормальный. Ну, давайте. И вот эти вот пару бутербродов с буженинкой. Возьмите с варенкой. Они посвежее. Да? Да. Ну, давайте их. Ваш кофе. А, спасибо. И бутербродики, пожалуйста. Свободно? Профессор? Вы? А что случилось? Головин, историческое событие случилось. Профессор Черномаз продает коллекцию антиквариата и уезжает в Израиль. Чего вы так кричите? Тихо. Это что, по этому поводу вы решили? Да сейчас. Комиссию Минкульта знаете? Ну, знаю. Так я вывезти ничего не могу. За все, что я купил тут, нужно заплатить столько же. Понимаешь? Пошлина. Ну, слышал. А вы архитектора Голдеухера знаете? Так ему собственные эскизы запретили вывозить. Слушай, Нестор, я тут придумал, как систему обойти. Жолобов. Стеклодув из художки, знаешь? Не припоминаю. Так вот он сделал копию. Я покупаю фальшак в комиссионке, а на комиссии показываю новодел. Мне выписывают за Мельхиора 18 века. 15 рэп пошлин. Можно жить. Выложу настоящий. Борис Иосифович, вы бы такое не говорили следователю прокуратуры. Так ты же мне и нужен. Арестуй этого жулика и отбери у него моего Мельхиора. Борис Осипович, какой жулик? Какой Мельхиор? Идите проспитесь. Жолобов жулик. Он отдал мне подделку, а подлинник не возвращает. Говорит, давай мне 3000, а они у меня есть. И были бы, отдал бы. Женщина в водке. Обманули, нет. Девушка, не надо никакой водки, Борис Осипович. Давайте я вас лучше домой отвезу, от греха подальше. Это ваше пальто? Поехали. Хороший ты человек, Нестор. Поговори с жалобами. Пусть отдаст. Борис Осипович, ну не впутывайте вы меня. Беззаконие плодить не стану. Да и плюньте вы кусок стекла. Это не кусок стекла. Это на всю жизнь хватит. Вертеп Зефельда. Золото тонны. Я все выяснил. Только жолобов место. Борис Осипович, елк-макарек. Да что ж мне из него кулаками эту игрушку выбивать? Поговори. Мастерская при художке. Я ж тебе помог, когда своей дочке сессию завалила. Хорошо, хорошо. Поговорю. Только в частном порядке. Все, идите, идите спать. Фу, ёк-макарёк. Поговори, поговори. Поговори. Ладно, поговорю. Только неофициально. Нестор Иванович, с наступившими. Спасибо, тебе тоже. Так, а какими судьбами? Вроде ж прокуратуру не подключали. Да я здесь по личным вопросам. Ага. А что здесь? Пройдемте. Сначала думали, что кража, но состав преступления отсутствует. Ну, а в шкафу что-то ценное было? Нет. Да? Да. Там были работы. Мои и студентов. В общем, Илья Ильич нас вызвал сюда, потому что, придя на работу, увидел, что сорвана печать. Да. Сорвал я. Но я же говорил, авария была у нас. И своей печатью потом опечатал. Так, Илья Ильич, давайте с вами, как взрослые люди, да? Вы же видите своими глазами, что шкаф упал просто так. Вы подставили книги для подпорки, а у вас авария, текут батареи. Книги разбухли, сработали как домкрат. И от этого шкаф упал. Что тут непонятного? Я ничего не подставлял. Это книги? Это эти книги. Они не мои. Ну почему? Почему ваш коллега меня не слушает? Я вас выслушаю. Илья Ильич, на пару слов. В коридорчик. Слушай, Илья Ильич, ты верни Мельхиора Черномазу. Это мошенничество. А, страж закона покрывает махинатора. Черномаз предлагал мне подделать старинную вещь. Я отказался. Взамен уговорил продать Мельхиора. Так что пусть Боря угомонится. А то я сам на него заявлю. Продать? А что, и расписочка имеется? Игрушка имеется. Можете забрать. Вон. Осколки остались. Черномаз меня обвиняет. Это кто еще мошенник? Все нормально, ребят. Толик, ты не возражаешь? Я посмотрю. Да, пожалуйста. Так-с. Что тут? Ну, здравствуй, Мельхиор. 18 век. Опа. А это что? Толик! Ты это видел? Никак нет. Четкие линии и фрагмент окружности. Резали алмазом. Шкаф вскрывали. Вот тебе и состав преступления. Сторож, в помещение в последнее время кто-то входил, кроме хозяина? Никто. Все закрыто, каникулы. И когда я 30-го закрывал и опечатывал комнату, шкаф был целый. Стойте. 30-го вечером полетело отопление. А на следующий день сантехник все починил. Здравствуйте, Борис Иосифович. Отойдем. Я разузнал за вашего Мельхиора. Ясно. Значит, тебе. Я-то думал, кому по пьяни проболтался. Совсем пить не умею. Что я хоть говорил? Да так. Вертеп. Зефельд. Золото. Да. Не бери в голову, Нестор. Ничего нет. Все строго по закону. Есть купленная игрушка, квитанция. Все остальное – пьяный бред. Бред? А ведь витрину с Мельхиором кто-то разбил у Жолобова. Мельхиор потерян. Я видел осколки. Так, экспертизы, экспертизы. На осколке... Игрушки, кровь. Третья группа, резус отрицательный. Игрушка не старинная. А значит, ограбление имитировано. И как? Водопроводчик. Алмазом вырезал стекло, забрал Мельхиора, а принесенную подделку разбил. И никто не подает заявление. Жолобов думает, что Мельхиор разбился, Черномаз тоже. А новый владелец, я так понимаю, знал, как именно Черномаз хочет вывести его за границу. Интересные дела. Меня ограбили, ценную вещь разбили, а теперь у меня еще и обыск. Рот закрой. Есть экспертиза, в которой сказано, что среди осколков образцов 18 века нет. А что получается? Что в мастерской разбабахали копию, да? На вора все спихнули. А оригинал Мельхиора к себе в тайничок. Да лучше времен, да? А ключик от бюро имеется? Да. О, давай. Только я вас прошу, аккуратно, это 19 век. Если не подделка. Что-то не открывается. Давайте... Сел. Нестор Иванович, давайте я. Ну, на, попробуй. О, так он взломан. Причем недавно. Как взломан? У меня же там диссертация. Бумаги целы. Ну... Бумаги вора не интересовали. Скажите, а за последнее время в вашем доме посторонние были? Электрик приходил. У меня перед Новым годом свет мигал, он починил. Вот этот? Он. Это он. Это что получается? Меня два раза пытались обокрасть? А мохи убить. За игрушкой явно следили. Не нашел здесь, отправился на работу. Собирайтесь. Договорим у нас. Ёк-макарёк. С чего вы взяли, что это наши книги? И почему они такие страшные? От воды разбухли. Дело вот в чем. Мы с коллегой обшарили уже все книжные. Обрати внимание на обложку книги. Она вся выгоревшая. И только здесь, поперек линия, свежей краски. И если положить их вот так, то нетрудно заметить, что продавались они вместе, связанные одной лентой. И, скорее всего, лежали у вас на витрине. Минуточку. Подруги уточню. Ты продала книгу. Ну, я. Кому? Скрипниченко. Вот, она продавала эти книги. Я помню этот набор, его Денис Антиквар взял. Антиквар? Ну, он снабженец. Денис Скрипниченко. Интересуется антикварными изданиями, скупает дореволюционные. Я еще очень удивилась, когда увидела, какую муть он покупает. Поэтому и запомнили? Да нет, он рулеткой толщину книги измерял. Я спросила, зачем. Он говорит, у меня там на полке свободное место осталось, хочу закрыть притирочку. Это для того, чтобы книжка четко под шкаф стала. Ну да. У вас есть номер его телефона? Ну, есть. Алло. Верок, радость моя, какими судьбами? Да ты что? 1887-го? Придержи полчаса, я уже еду. Привет. Где книжечка заветная? Ай! Вот книжечка заветная. Томов премногих тяжелей. Спасибо. Слушай, ты, книголюб, зачем ты воровал елочную игрушку в мастерской у Жолобова? А? Это еще надо доказать. Сторож тебя опознает. Слышь, тут 1000 рублей, выданные сберкассой в Куяльнике. Кто рассчитался? Я работаю сам. Да подожди, тут еще телефоны и номера. Коля, реставратор, Ренат, фарфор, даже Зоя, монеты. Кто это? Список клиентуры? Или жертвы? Я работаю сам. Он работает там. Товарищ понятые, проходите поближе. Борис Иосифович, здравствуйте. Хорошая новость. Мельхиор разбит поддельный. Скажите, кому вы могли еще проболтаться про фигуру? Уже не важно. Как не важно? Ну как не важно? Это же культурная ценность, народное достояние. Да какая там ценность? Слушайте, Нестор, я вам дарственный на Мельхиора напишу, заверю у нотариуса, ищите для себя. Народу на это плевать. А вы, если найдете... Везите. Ваша внучка. Ей хватит. Да погодите вы! Скажите, кому вы могли еще проболтаться про фигурку? Да. Слушай, Максим, а кому папа вообще показывал фигурку? Так, чтобы показывать, так никому не показывал. Он фотографии слал. Переписывался с друзьями, с коллегами из ГДР. Сейчас. Сейчас. Да. Вот они где-то должны быть здесь. Папа искал волхвов в комплект. Так, ГДР, еще ГДР, Пауль Ланге, да, ну да, по таким копию не сделаешь, черно-белое, без масштаба. Это что? А это голограмма Мельхиора? Да. В 70-е годы было модно выставлять в музеях вместо реальных экспонатов их голограммы. И где сделали этого голограммного Мельхиора? Одесский политех. Руководил этим проектом доцент Александр Василенко. Его лаборатория, в которой была стеклодувная мастерская. Ну, тогда все сходится. Ну, может быть, все-таки сэкономим время? Все равно же найдем. Мельхиор — это загадка. Это шестерня в основании. Эти каббалистические знаки и символы. Вы хотите сказать, что это часть механизма? Который я до сих пор не сумел воссоздать. И это не дает мне покоя и сводит меня с ума. А вы знаете, что я даже хотел его украсть? Кому? И тут эта встреча. Черномаз в зюзю пьян. Представляешь? Так значит, игрушка у него? Конечно. В мастерской или дома. Рассказывает мне про какого-то негодяя Стеклодува Жолобова, который хочет его кинуть. Тут я подумал, что, наверное, это мой шанс. Знаете, у меня дома валялась копия Мельхиора. Сделал по голограмме. Я дернул Денисом. Я иногда ему делал заказ. Он мне приносил разные вещички на заказ. Вот я и решил отдать копию и сохранить оригинал. А вот и игрушка. Моя слабость. А вы знаете, что я ни в чем не виноват? А вы знаете, что Мельхиор был украден до меня негодяем Стеклодувом Жолобовым? Мельхиор-то краденый. Был краденый. Теперь мой. У меня на него и дарственное имеется. Только ты знаешь, Толя, такие вещи в частных руках держать нельзя. Я надеюсь, Нестор Иванович, вы же в музей передадите, да? Ну, конечно, в музей. Только в музей МВД. Вот Аллочка спрашивает, рассказала ли я вам о схеме? О схеме? Ну, я умею держать паузу, не правда ли? Да. Интригуете. Угу. Так вот, на моем кулоне с обратной стороны нарисована схема, как расставить фигурки в вертепе и в какую сторону их повернуть. Но все равно двух других фигурок и вертепа у нас нет. Ну, вот это самый главный вопрос нашей сегодняшней встречи. Эти две фигурки и вертеп должны отыскать вы. Я? Да. Согласно договору, вы в доле. Прочитайте. Я думаю, что стоит подписать, потому что наверняка нашу звезду и нашего Мельхиора ищут эти потомки Ланге. А мы должны, в свою очередь, посмотреть, что скрывают они. Значит, Новый год начинаем с плана на поиски. Всегда хорошо Новый год начинать с чего-нибудь нового. Согласна. С наступающим. С наступающим. Прошу прощения. Ну все, выходим. С наступающим вас. С наступающим. Ну что, по домам. Могу подвезти? Да, конечно. Спасибо. С наступающим. Я думал, история в этом году закончится.